Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Кононюк Василий Владимирович. Шанс. Часть 3. Глава 1. За окном было еще темно, дул ветер, косые струи дождя с мокрым снегом били в ставни, которые помимо окна с кусочками слюды закрывали проем окна. Типичная погода начала марта. Не прошло седмицы, как мы 1 марта скромно праздновали приход 6901 года от сотворения мира или 1393 года от Рождества Христова. Скромно отметить это событие рекомендовал наш сельский батюшка, дескать, потому что уже начался большой пост, сильно радоваться языческим праздникам не положено. Многие на это забили, тем более что жили, как и я, в соседних хуторах или деревнях. Учитывая, что сегодня, после субботы, закономерно наступила неделя, самим своим названием предписывающая народу поменьше напрягаться, можно было бы проснуться и попозже. Но проклятая привычка вставать вдосвита, въевшаяся в каждую нервную клетку, уже не даст сомкнуть глаз. Почти 2,5 года прошло с того дня, как в результате экспериментов, проводимых в одном закрытом, Питерском институте, в лаборатории экспериментальной психиатрии, моя душа параллельно перенеслась в параллельный мир. Мир очень похожий, но отстающий от нашего на 620 с хвостиком лет. Это время у меня здесь прошло довольно бурно и неизвестно, как бы дело повернулось, но глянулся я атаману нашему. Несмотря на его критический ум и насмешливую улыбку, которая появлялась на его устах, когда я начинал рассказывать об очередном явлении мне святого Ильи Громовержца, практическую пользу от моих задумок он просекал в момент и всегда поддерживал. А еще был Богданчик безнадежно влюблен в дочку атамана, свою погодку Марию, с которой он часто вместе пас сельское стадо. А она также безнадежно влюблена в него, ибо был хлопец Богдан родом из Гречкосеев, малость блаженный, тонкослезый, замкнутый в себе молчаливый парубок, и зятем атамана не мог стать по определению. Но видно, так сильно и искренно молились эти дети всем богам этого мира, что судьба решила моими руками переткать уже сотканное полотно, и ровно через год после начала моих бурных приключений мы сыграли свадьбу. Отец ее, наш атаман и верховный атаман войска казацкого, славный князь Илар Крученый, пытался отсрочить свадьбу еще на год. Присмотреться ко мне хотел, не вписывался я в его шаблоны, но не выдержал совместной осады жены и дочери, убедивших его, что он очень пожалеет, приняв такое садистское решение, которое дочь терпеть не намерена, и если ее доведут, то повенчается со мной без отцовского благословения. Сперва Иллар пробовал срочно исправить недостатки воспитания своей дочери с помощью вожжей и лозы, что первым под руку попадет. Ремень в это время носили, чтоб саблю, кинжал подцепить, монеты в секретных кармашках спрятать и многое другое. В воспитательных целях начал использоваться на столетия позже. Но нашла коса на камень. Дочка характером пошла не в мать, в чем я очень скоро получил возможность убедиться. Быстро поняв, что вожжи не помогут и с помощью лозы тоже ничего не добьешься, Илар решил, что проще согласиться, чем спорить со своими бабами. А мне перед свадьбой намекнул, чтоб не думал, что поймал Бога за бороду, вел себя скромно, со старшими советовался, а то ведь может и овдоветь молодая жена. Еще по прошлой жизни знал, что договориться с чужими людьми намного проще, чем добиться одобрения у своей жены и детей. Поэтому понимал атамана, как никто другой, и клялся, что без положительной резолюции старшего в семье ни шагу. Так и поженили нас осенью 1391 года. Было нам тогда по 15 лет. Как уже выяснил после свадьбы, жена моя молодая оказалась старше меня на месяц. Она отметила свое 16-летие за 2 недели до Рождества, а я через 2 недели после. В это время никто дни рождения не праздновал, да и точной даты никто не знал. На рекомендации батюшки обозвать младенца труднопроизносимым еврейским или греческим именем святого, которому не повезло в этот день, ему сняли голову, сожгли, или еще какая напасть с ним случилась, казаки чаще всего плевали. Хорошо, если родители месяц запомнят, когда ребенок родился и приблизительную дистанцию к ближайшему празднику. Надо сказать, что для девушек, 15-16 лет это был нормальный свадебный возраст, на 17-летнюю незамужнюю уже косились, а 18-летняя уже считалась перестарком и ее замужеством интенсивно занималась вся родня. Да и хлопцы в своих казаки старались оженить до первого похода. Кто его знает, кому какая судьба уготована, поэтому, если не вырастить сына, то хотя бы зачать, такой шанс старались дать каждому. После свадьбы батька сразу положил глаз на мои первые несмелые опыты по кораблестроению. Я бы и не стал с этим возиться, да нужда заставила. Железную руду приходилось возить лодками. На самую большую из имеющихся в селе влезало не больше 25-30 пудов руды. Даже когда мы в небольших домницах кричное железо плавили, приходилось две ходки делать на одну плавку. А расстояние до карьера – 100 километров по воде, туда-обратно, 5-6 дней в пути. Остро стал вопрос судна или большой лодки водоизмещением в 8-10 раз больше. Не менее остро стоял вопрос торговой ладьи, которая могла бы взять на борт тонн 40-60 и по Днепру возить наши товары в Киев и Чернигов, а обратно привозить нужное нам сырье и изделия. Поэтому еще в 1391 году, после свадьбы, как только мы перебрались в наш новый дом на хуторе, я проинспектировал сарай, который поставили на берегу нашей реки и который собирался использовать в качестве сухого дока для строительства каркаса будущих плавсредств. Надо сказать, что на нашем хуторе кроме нас, жило еще достаточно много народа. Неженатая часть строителей из Куреневки, как узнала, что у меня и зимой работа найдется, за которую можно деньгу получить и бесплатный харч, наотрез отказалась возвращаться в Киев. Быстро построив себе временное жилье в виде полуземлинок, на месте остались 34 хлопца из 46. Остальные обещали прибыть на следующий год вместе с женами и детьми и обосноваться основательно. Кроме строителей, в хутор перебрались все мастера и подмастерья, которых я сманивал к нам на жительство весь прошлый год, путешествуя по городам и поселкам, а также десяток переселенцев, нанятых мной на работу. Среди них были как гречкоси, так и люди, которых планировал поставить в управление отдельными участками своего разрастающегося хозяйства. Конечно, я не мог оставить в селе и перетащил на хутор свою винокурню, а вместе с ней мать с отцом и еще одно многодетное семейство, которое у матери было в качестве подсобных рабочих на винокурне. Отец переехал с удовольствием, ведь недалеко от нашего хутора, на том же ручье ниже пилорамы, медленно разрасталось новое кузнечное предприятие с использованием энергии воды. Пока это были молоты и меха, работающие от механических приводов. Там же варили кричное железо, отбивали его, делили на заготовки и ковали многочисленные инструменты по моим заказам. Старый дом и старую кузню родители оставили моему старшему брату Тарасу. Как они договорились, я не интересовался. Винокурня и производство сладких десертных ликеров крепостью около 20 градусов весь этот год держали меня на плаву и позволяли оплачивать труд мастеров и подсобников, воплощающих в жизнь другие мои начинания. А их у меня было много, и все нужно было осуществлять немедленно, а лучше вчера. Кроме ликера, за прошедший год, после многочисленных экспериментов стала получаться бумага из конопли. Как только мы додумались разделять компоненты стебла на костру, пеньку и сердцевину, а в дальнейшем перетирать и варить из них бумагу не смешивая, так качество бумаги, ее однородность, резко пошли вверх, варили с добавлением извести. Так и бумага белее выходила и гуще однородней. Бумага получалась разная. Из сердцевины конопли листы выходили толще и более пористые, из пеньки тонкие и прочные. Бумагу из костры с натяжкой можно было назвать глянцевой, но на всех них можно было писать чернилами и прочитать написанное. А как начали в клей молотый мел добавлять, такой суспензией покрывать бумагу, повторно сушить, стало понятно, что нашу продукцию не только будут покупать, а будут на первых порах рвать ее у нас из рук. Вымачивать коноплю нужно было долго, люди, умевшие с ней работать, рекомендовали не менее полугода. Поэтому вымоченные снопы конопли, пригодные на эксперименты с бумагой, приходилось выменивать у крестьян. Мой урожай конопли, после обмолота, отмокал до весны. Кроме этого, подговорил нашего знакомого атамана Куреневки организовать бригаду старьевщиков, которые собирали бы у населения любые ненужные изделия на основе льна и конопли. Тряпки, обрывки веревок, порванные старые рыболовные сети и все остальное. Они меняют у населения пуд тряпья на 2 пуда зерна, мы им платим в 2 раза больше, но тряпье сухое и чистое, без болота. Сперва он думал, что я над ним издеваюсь, но когда получил 30 мешков зерна в виде аванса и обменного фонда, сразу засекретил нашу сделку. Тряпье договорились передавать купцам, что к нам плавал, он же обратно привезет в Куреневку положенные атаману монеты. Купец как увидел, что я за каждые 3 пуда тряпья плачу 2 серебрушки, его чуть удар не хватил. За такие деньги в Киеве на базаре 4 мешка зерна купить можно. Он сразу же договорился, что я у него куплю по этой цене любое количество тряпья, которое он привезет. Что и 100 пудов купишь, Богдан? Да хоть 200, если соберешь. Монет у тебя хватит. Здоров ли ты, купец Анастасий? Не ты ли мне 8 новгородских гривен за мед заморский заплатил? Или ума не хватает в серебрушки пересчитать? Злобно зыркнув, грек начал меня воспитывать. Ты, Богдан, за языком своим следи, а то может так статься, что не договоримся мы. Мне с тобой договариваться не о чем. Цены мои знаешь, не приедешь ты, другого купца найду, чай ни одна ладья по Днепру ходит. И запомни, купец, еще раз у меня про монеты спросишь, останешься без языка. И 10 дурней, которых ты своей охраной считаешь, тебе не помогут. А пока бывай здоров. Будем ждать тебя через 3 седмицы. Приехал, никуда не делся. Даже умудрился собрать 60 пудов тряпья, за которые получил 40 монет серебром. После того, как бочки с ликером ему загрузили, наши заказы в свои лодки переложили, показал ему свой новый товар. Смотри, Анастасий, какую мне чудасию заморскую запорожские казаки привезли. Сказывали, что твои соплеменники византийские ее бумагой кличут и пишут на ней вместо пергамента. Если продам, так они еще привезут. Сказывай, сколько монет отцеплешь за такой товар. Сперва свою цену скажи, тогда рядиться будем. Рядиться на базаре с купцами будешь. Мне одно слово скажешь, либо беру, либо не беру. Смотри, лист бумаги этой почитай, как 2 листа пергамента, а цена — 1 грош за 30 листов. Выходит, бумага эта в 20 раз дешевле пергамента. Видишь, в лодке моей 2 тюка стоят, мешковиной обмотаны. В каждом 640 листов. Весит каждый 1 пуд. По 20 грошей за тюк, итого 40 монет. Одно слово от тебя услышать хочу. Дорого просишь. На нет и суда нет. Бывай здоров, купец. Сюда больше не плыви. Через 3 седмицы уже морозы ударит, лед возле берега станет. Не проплывем мы на лодках. Через 4 седмицы обозом в Черкассы приедем. Погодь, Богдан, слова сказать не дал. Неси сюда свои тюки, беру я бумагу эту, авось не прогадаю, держи 40 монет. Не нравился мне этот грек, потому и решил ладью торговую заделать, чтоб его рожи носатой не видеть. Казаки рассказывали, как в Черкассах расторгуется, придет в корчму, подсядет к казакам, пивом, вином угощает, а потом обо мне разговор заводит. Знают ли казака Богдана, который медом добрым торгует, а как его найти, а где живет, где мед хмельной берет и пошло-поехало? Авраам, хазарский иудей, мой бывший торговый партнер, был намного умнее, но черт попутал. Если не его, так старейшин его клана, которые задумали авантюру с моим похищением. Просил я его подыскать корчму, которую купить можно на пути от Киева в Луцк или в Каменец. Хотелось агента своего в тех краях посадить, чтоб сведения собирал, беженцев к нам направлял, вел агитационную и подрывную работу. Его родичи решили этим воспользоваться, чтоб меня полонить и выспросить, где я мед научился варить, который под видом заморского продаю. Но не вышло у них ничего. Со мной было всего трое казаков, но мы не остановились на ночь там, где советовал Авраам. Переночевали в лесу, на второй день были на месте. Цена, которую нам заломил корчмарь за свое хозяйство, оказалась в три раза больше того, что говорил Авраам, когда соблазнял нас с этой поездкой. Он жалобно блеял, что видно его подельник перепутал, который ему эту цену назвал. «Не знаю, что ты задумал, купец, но веры тебе больше нет. Прощай. На глаза мне не попадайся, если жить хочешь. В казацкие земли носа не суй. Узнаю, что в черкассах появляешься, найду и укорочу на голову. За то, что обманул нас, как виру, лошадей твоих забираем. Поконим, хлопцы, нам тут больше делать нечего». Оставив Авраама в корчме хлопать глазами, забрав его коней, мы сразу съехали с дороги и по бездорожью двинули в юго-восточном направлении. Другие скажут: «Богдан, параноик». Я скажу: «Нужно было Авраама видеть. Напряженный всю дорогу, глаза бегают, суетится. Обманом в дорогу нас вытянул, неспроста это все. Молодые спутники с меня смеялись, рассказывая сказки, как они одним махом семерых побивахом и что с такими молодцами мне бояться нечего. Но старый казак, которого атаман на должность будущего корчмаря определил, меня полностью поддержал. Цыц, балаболы, ваше дело по сторонам смотреть и луки натянутые под рукой держать. А говорить будете, когда ума прибавится». Правильно Богдан решил, неспроста все это. Но обратно возвращаться смысла нет. Коль сюда доехали, поедем кругом и выйдем на дорогу дальше в сторону Луцка. Там нас никто не ждет. Проедемся, чай не одна корчма возле шляха стоит. Поспрашаем. За спрос денег не берут. Недаром говорят: хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. И корчму нашли, которая продавалась за разумную цену, и место хорошее, от Луцка недалеко и до границы с ляхами близко. Авраама я больше не видел, говорят, вместо него родич его в Черкассы на торг ездит. Все эти проблемы с купцами и подвигли меня на эксперименты с кораблестроением. Как переехали с молодой женой на хутор, пока обжились, так и зима пришла, морозы. Остановились водяные колеса, строительство, появились рабочие руки в большом избытке. Часть народу на лесоповал определил, а самых смышленых привел в новый большой сарай возле реки. Там начал их учить изготавливать скелет будущей лодки, даже скорее не лодки, а небольшого струга, киль, шпангоуты, поперечные распорки бимсы и продольные стрингеры. Размеры: 7 метров длиной, 2 метра шириной и чуть больше метра высотой. В центре одна мачта высотой 6 метров над бортом. Начали мы процесс с учебы, созданием модели скелета струга из ивовых веток в натуральную величину. Почему из ивы? Ивовые ветки различной толщины — материал доступный и дешевый. Они изначально прямые, но при этом распаренные, легко гнутся, принимая нужную тебе форму. Для киля использовали самые толстые, не менее 4 пальцев в диаметре. Для остальных элементов чуть потоньше, но не менее 2-3 пальцев толщиной. Готовя чертежи будущей лодки, сразу решил, что в средней своей части она будет иметь форму разрезанного надвое цилиндра с диаметром 2 плеча. Это позволяло заранее создать шаблон для большей части шпангоутов в виде четверти окружности этого диаметра с небольшой добавкой для соединения с килем. Переходные пары шпангоутов возле носа и кормы гнули уже по готовой модели, так, чтоб обеспечивался плавный переход обшивки от носового киля к средней части лодки. Когда модель была полностью готова, все обводы плавными, ее разобрали. Используя части модели как готовые лекала, начали мастерить скелет струга из подготовленных пиломатериалов. Для киля взяли брус 5 на 6 пальцев, для шпангоутов и остальных элементов силового каркаса использовали брус 3 на 3. Брус гнули по лекалам, распаривая в кипятке, а затем врезали друг в друга элементы конструкции, соединяя их как на клей, так и забивая в просверленные дырки деревянные шипы. Соединение шпангоутов и поперечных распорок бимсов усиливали специальной косой распоркой, называемой кницей, придающей соединению нужную жесткость и треугольную форму. Когда конструкция была готова, ее вынесли сохнуть на улицу под навес. После того, как мои плотники получили первые навыки кораблестроения, мы взялись за изготовление силового каркаса торговой ладьи. Тут размеры уже были совсем другие. Планировалось изготовить судно длиной 1,20 м, 6,5 м максимальная ширина, высота бортов, чуть больше 2 м. Если лодка могла взять около 5 тонн полезного груза, то на ладью, по расчетам, можно было грузить раз в 10 больше. Последовательность действий была прежней. Сперва модель из ивовых веток в натуральную величину, затем модель разбирается, и ее элементы используются как лекало для изготовления элементов силового каркаса. Так не спеша, но поспешая, к масленице был готов и каркас большого судна. Оставив его подсыхать, мы решили еще до праздников обшить каркас лодки досками, а после недельного загула, который тут по языческой традиции устраивается по поводу проводов зимы, доводить до товарного вида и большую ладью. За этой работой нас и застал атаман. Надо сказать, что мой хитрый тесть сразу после двойной свадьбы перебрался в Черкассы. Как только началось в Черкассах сооружение новой крепости, атаманы на своей сходке решили построить там официальное представительство верховного атамана войска казацкого. И построили. Иллар перебрался в Черкассы, и это был мудрый шаг. Вся казацкая политика вершилась в этом городе. Свой дом атаман оставил Давиду во временное пользование, ибо тот свою новостройку к осени завершить не успел. В силу вышеизложенного, явление атамана, который со своей женой нагрянул к нам в гости, было весьма неожиданным. Давно заметил, становясь начальниками, люди начинают думать, мол, народная мудрость, собранная в пословицах и поговорках, это не про нас, а про совсем других людей, которых мы и не знаем. Иначе вспомнил бы атаман давно уже известную крылатую фразу «Нежданный гость хуже татарина» и послал бы наперед с оказией весточку. Мол, буду у вас через ен дней. Готовьтесь. 5 минут работы. Пока теща беседовала с моей женой на предмет, не обижает ли ее этот тип, задуривший всем голову и утащивший ее сокровище под венец, проводила инспекцию домашнего добра и договаривалась с Марией о совместной поездке на базар в Киев, атаман решил отыскать зятька. Зятька, который, как показала проверка, даже зимой дома не сидит и не ждет тестя с большим кувшином вкусного и забористого меда. Бог на помощь, казаки! Неожиданно раздался его зычный голос за плечами. С перепугу дал себе молотком по пальцам, а не по деревянному шипу. Единственное, что радовало, молоток был тоже деревянным. «Спаси Бог тебя, батьку», в общем хоре с другими пожеланиями прошипел в ответ, тряся побитыми пальцами. «Показывай сынку, что ты тут всю зиму мастеришь. Неужто с этой лодкой столько возился? Ладья в сарае, батьку, идем, покажу». В полутьме сарая скелет будущей ладьи казался просто грандиозным сооружением. Атаман несколько раз молча обошел всю конструкцию по кругу, залез внутрь, не поленился вылезти на бимсы и попрыгать на них в надежде что-нибудь сломать. Ловко спрыгнув на землю, он таки нашел к чему достреляться. Большая ладья выходит, а мачты нет. Неужто без паруса плавать на ней будешь? Будет мачта, батьку, может и не одна, на такой ладье и 3 мачты поставить можно. Как из сарая вытащим и начнем досками обшивать, так и мачты поставим. Думаешь в море на ней плыть? Задал неожиданный вопрос атаман. Вроде нормально спросил, а каким-то холодом повеяло. Моя старая ипостаси не заметила бы ничего, но благодаря Богданчику, наша новая сущность отличалась сверхчувствительностью, редко встречающейся среди нормальных людей. Да и кто сказал, что я нормальный? Сам в этом сомневаюсь. На ней, батьку, туда поплыву, куда ты наказ дашь. А не будет наказа, значит, будет на берегу стоять. Ты по делу речь держи, не мнись, как невеста перед периной. Атаман прервал расшаркивание ему в верности, но было видно, что услышанному доволен. Можно на ней в море плыть, батьку. Но сперва надо по реке поплавать, самому научиться и казакам сноровку получить. Тогда и на море плыть не страшно будет. Особливо ежели будет у нас не одна ладья, а 5-6 ладей или больших стругов. Какая ваташка на ладью сядет? 12 весел на борт, по 2 человека на весло, рулевой, атаман, полсотни казаков эта ладья возьмет. Струг мыслю, батьку, тоже на 12 весел делать, чтоб полсотни казаков брал, но в 1,5 раза уже. Тогда он быстрым будет, любого купца на море догонит и на копье возьмет. Да лето справишься. Прервал мои растекашися мыслью по древу наш практичный вождь. Что ты, батьку? Может, до следующего лета успеем и то, дюже крепко упереться надо. Плохо, Богдан, плохо. Придется в этом году снова к ляхам наведаться, а у Литвы с Польшей мир, боком такой поход нам вылезти может. Ты сказывал замириться Витовт с Егайло этим летом. Так то в конце лета будет, в серпине, после яблочного спаса, а до того Витовт с орденом им сало за шкуру зальет сполна. Договариваться тайно будут, батьку, так что заметня и осенью не закончится. Ближе к зиме ударит Витовт ордену в спину. Коли так, разве не может Витовт послать ваташку, чтоб она польские маятки на копье взяла, так чтоб у поляков взаду защипала, и они часть войска обратно вернули? Может, чтоб нас за литовскую ваташку приняли, придется крепко постараться, а что делать, с дюжим, по-другому не выходит. Ладно, это еще не скоро. Готовь мне 8 бочек меду, с собой заберу. У меня атаманы соберутся, каждый хочет бочку меду купить на праздники. Мне, батьку, монеты нужны, я еще за прошлую седмицу работникам монету не заплатил, а уже это заканчивается, через 2 дня праздники, а у меня в хате медика нет. Ты что глухой? Я же тебе ясно сказал, купит атаманы все 8 бочек, получишь ты свои монеты. Прости, что напоминаю, но за прошлый мед 210 монет так и не получил, теперь еще 8 бочек, мне людям монету платить надо, а у меня в доме хоть с шаром покати. Да не ной ты, как жид на дороге, которого казаки встретили, привез я тебе 200 монет, уже жонка твоя молодая их припрятала. Теперь ей ныть будешь, и заржал, как конь. А вот до меня такой юмор ни хрена не доходит. Всю зиму, нехороший человек, весь мед отбирает, ни одной бочки мне самому продать не дал. Потом хожу за ним, как нищеброд, свои монеты клянчу. А ведь объяснял, почти 70 человек со мной работает. Ковали с подмастерьями, столяра и плотники, бригада бумажников, бригада чесальщиков, мельники, маслобойщики, строители, самогонщики, 6 девок одиноких жене в помощь нашел. Ведь всю эту ораву кормить нужно, с одного котла едим. Правда, одинокими они и месяц на хуторе не прожили, все замуж за моих хлопцев вышли. Так и выходит, на каждого в месяц с зарплаты и харчами в среднем по 6 монет серебром. 7 гривен серебром в месяц вынь да положи. А тебе вместо 210 монет привозят 200 и ржут с тебя так, что жеребец от зависти копыта отбросит. Одно спасает, что реально монет нужно в 2 раза меньше, харчи еще с осени заготовлены, часть своих, часть купленных, часть заработанных. Мельница 5-ю часть муки брала за помол, маслобойня 1/3 масла. Осенью и туда очередь стояла. Спаси Бог, тебя, батьку. Поклонился ему в пояс, но атаман уловил тонкую иронию в моих словах и шарахнул меня нагайкой по спине. Не дуркуй, если решил скоморохом стать, в Киеве, на ярмарке народ потешай, может, кто медяк кинет. Сани готовь, мед грузи, нам с Тамарой завтра к вечеру в Черкассах надо быть, акуить можно, еще на своих санях отвези и хлопцев своих на сани посади. Так может они обратно 250 монет привезут. Как на 5-й день к нам в Черкассы с Марией прискачешь, поедем все вместе в Киев на ярмарок, получишь своих 240 монет. 250. Не торгуйся, как жить на базаре, сколько будет, столько и получишь, может так статься, что и 240 не будет. Атаман снова заржал и пошел наверх по холму, к хутору. Я шел за ним и злобно мечтал, как с весны начну торговать бумагой, а самогонку гнать перестану, только себе, любимому, одну бочку ликера в месяц, чтоб было чем работников и гостей угостить. Но затем, тяжко вздохнув, перестал мечтать. Чай не мальчик. Мануфактура моя в лучшем случае пуд бумаги в день изготовит. 2 гривны серебром за седмицу. 4-5 месяцев простоя пока лед на реке. Ликер дает 3, а то и 4 гривны в неделю и простоя всего 2 месяца в году, когда зерна не хватает. Сколько ни заготовь, а на травине червей не хватает. Не у меня, у переселенцев. Приходится свое зерно одалживать, чтоб не оголодали. Из этих 4 гривен половину атаман забирает, но они ведь тоже в дело идут. Черкасским строителям, что крепость возводит, и монета, и харч с тех денег идет. Часть мне возвращается за кричное железо. Как только казацкий народ узнал, что мы кричное железо варим, так и постановили атаманы у меня за общественные деньги железо покупать и поставлять его во все кузни Холодного Яра. 2 монеты за пуд дают. Мало, но лучше так, чем бесплатно отберут. В наших местах железо в большом дефиците. Раньше из Киева возили. Если на базаре купить удавалось, так и выходит, что без ликера ни мне, ни товариществу наши планы не поднять. Страшная вещь арифметика, любую мечту разрушить способна. Теща встретила меня радостная, расцеловала в обе щеки. Атаман наш рот раскрыл от удивления. Видать, Мария уже нахвасталась, что не праздно, и это перевесило все мелкие недочеты в хозяйстве, которые, наверняка, подметил острый тещин глаз. 4 месяца после свадьбы, если бы зятек еще в этом деле оплошал, чувствую, огреб бы не по-детски. Пока грузили 2 саней, запрягали лошадей, готовили харчи хлопцам в дорогу, атаман отозвал меня в сторону и продолжил допрос с пристрастием. Так что, сладишь за год 6 стругов и ладей, чтоб в синее море выйти. Если дашь наказ, упремся, но сделаем. По 50 на ладью, 300 казаков, упирайся, хоть с портов выскакивай, а слово свое казацкое исполняй. Выйдет 7, еще лучше, но чтоб на 300 казаков места были. Казаков я выберу сам, а как мыслишь дуван делить? Вопрос был непростой. Насколько я знал, по обычаю, еще с незапамятных времен владелец судна получал половину, остальное делилось по казацким законам. Это касалось не только разбоя. Даже выходя на рыбалку, улов делили пополам. Половину получал владелец лодки и сетей, половину рыбаки делили меж собой. Даст Бог, с моря добыча богатая будет, мыслю так, 1/4 следует на общие дела товарищества положить. Крепости строить, ладьи мастерить, волоки проложить, чтоб в море синее и обратно мы без опаски пройти могли. 1/4, хозяину ладьи. Ежели выкупишь у меня ладьи на товарищество, и эта 1/4 твоя будет. Оставшуюся половину по закону казацкому поделим. Хитро придумал, а за ладью сколько запросишь? 4 гривны батьку, и ладья твоя. Не моя, а казацкая. Дорого ты с казаков лупишь, еще неизвестно какую добычу Бог пошлет, подумать надо. Думай, только себя не объегори. Я казак молодой, но старшие много о твоих походах сказывали. Бывало всякое, но редко дуван меньше 30 монет серебром на казака выходил. Вот и считай, на ладье 50 казаков, даже если всего по 30 монет возьмем, 1500 выйдет. Значит, мне только за ладью 325 монет положат. Это почти 6,5 гривен серебра за один поход, а ты мне 4 гривны жалеешь. Старицей товариществу эти монеты окупятся. Так чего ты тогда мне свою ладью сбыть хочешь? Неужто не хочешь за свои ладьи серебра заработать? Он хитро смотрел на меня, ожидая ответа. Можешь мне не верить, но нет, не хочу. Умен ты не по годам, за что не возьмешься, все у тебя выходит. Даже мне порой сдается, что тебе нечистый ворожит, а чего ты мучаешься, подаришь свои ладьи товариществу и вся недолгота, даром доставшаяся никому недорого. Товарищество казацкое не нищий возле церкви, чтоб я ему милостыню давал, некогда балы точить, в дорогу пора, смастеришь ладьи, тогда и думать будем. Но чтоб к следующему лету все готово было, в связи с конфликтом между Ордой и Тамерланом традиционный промысел казаков, назовем его, экспроприация экспроприаторов, пришел в упадок. В связи с отсутствием экспроприаторов, естественным было желание нашего атамана укрепить свое положение верховного атамана войска казацкого альтернативными возможностями грабежа. Самый очевидный из них и еще лет шесть назад вполне легальный в связи с заключенной унией между Польшей и Литвой грозил крупными неприятностями. Планируемый этим летом набег, как и прошлогодний, был возможен как единичная акция с хорошим прикрытием. Если прошлое было закамуфлировано под общим названием «Кровная месть литовского боярина за смерть отца», то эту мы собирались провернуть под названием «Спецотряд Витовта в тылу врага». Поэтому скелет ладьи и мое пророчество годичной давности толкнули мысли атамана к рассмотрению принципиально новой возможности разбоя, еще вчера казавшейся всем фантастикой. И хоть я тогда закладывался на 10 лет, но сказано было, не пройдет и 10 лет, так что запланированный атаманом срок, будущее лето, это 2,5 года после заклада, полностью подходит под мои слова. Тут для атамана самое важное, что новый промысел полностью в его руках. Ладьи зятек клепает, а кому на них сесть, тут все в руках Иллара. Держит местный атаман мазу за верховного, дадим ему квоту побольше, замышляет худое, возьмем не больше 10 его казаков, а выбранным шепнем на ухо нужные слова. Оглянуться не успеешь, как новый атаман появился, который за нашего батьку горой. Мобилизационный потенциал холодного яра, 1000 сабель, от силы, 1100. Но реальных любителей экстрима среди них не больше половины. Остальные стараются заработать на пропитание созидательным трудом, не связанным с риском для жизни. Так что запланированные 300 посадочных мест – это чуть больше половины будущих претендентов. Назовем это мягкой конкуренцией, когда счастливчиков больше, чем неудачников. А вот бывший и будущий поход на поляков, тут ситуация похуже. Там количество участников не более 150 и счастливчиков заметно меньше. И это для Иллара плохо. Разумный человек понимает, что он чужим казакам заработать дает, но много ли умных среди любителей пограбить? Вопрос риторический. Получилось, что своим желанием заиметь торговую ладью и не зависеть от купцов, я ответил на многие вопросы, мучившие атамана. Во-первых, новые направления походов, обладающие огромным потенциалом и не вызывающие претензий у ближайших соседей. Во-вторых, возможность неограниченной экспансии в данном направлении. Всем понятно, что 7 ладей выведя в море, что 70, при правильном подходе добычу можно найти для любого числа участников. В-третьих, а это самое важное, все эти возможности завязаны напрямую на Иллара. Обойти его практически невозможно, разве что зятя сманив. Поэтому, мое желание избавиться от средств разбоя, за которые мне по любым законам будет выделена неприлично большая сумма, его не обрадовало, хотя умом он и понимает, что это правильно. Ситуация, когда казак заработает в походе 30-40 монет, а такой же казак, но зятек верховного атамана за свои ладьи получит 2000 монет, была для меня неприемлема, да и для Иллара, по большому счету, тоже. С другой стороны, его нежелание обобществлять ладьи на совет атаманов совершенно понятно. Как только его снимут, драгоценный ресурс окажется в ведении нового верховного атамана. Да и сейчас могут атаманы взбрыкнуть и растащить ладьи по своим околоткам. С точки зрения Иллара уже лучше рискнуть головой зятька и своей репутацией, чем отдавать ладьи в чужие руки. Только теперь, после долгого размышления, до меня начало доходить, что мои последние фразы атаман понял совершенно неправильно, а я, соответственно, его. Меня перемкнуло на совете атаманов, употребив слово «товарищество», имел в виду всех казаков Холодного Яра. И только теперь подумал, что для Иллара товариществом являются его казаки, а остальные казаки – это еще не его товарищество. Они ему в верности не клялись. У них свои атаманы есть. Только теперь до меня дошло, что покупать ладьи на весь Кагал у него даже такой мысли не возникло, поскольку она заведомо глупая и могла возникнуть только в моей дурной голове. Поговорили, как немой с глухим. Нет, ладьи нашим казакам дарить у меня тоже никакого желания, потому что нифиг. Но, используя продвинутые технологии будущего, продать с отсроченным платежом, это запросто. Договор заключаем до похода, монеты мне товарищество отдает после, с добычи. Все довольны, все смеются. Может и не все, но наши казаки точно будут довольны. И теперь мне понятно, что совету атаманов Иллар с похода не даст ни монеты, тем более что у него в тот год истекает срок на посту Верховного и грядут перевыборы.